Часть вторая. Глава четвертая. Христианская концепция человека. Человек уходит с земли, оставаясь для себя самого неразгаданным ребусом. А ему просто необходимо при жизни узнать, кто он и что он. Множество наставников, окружающих каждого из нас в течение жизни, трактуют понятие «человек» каждый по-своему, уводя и без того заблудившийся разум в непроходимые дебри. Для одних человек – это сгусток разумной материи, для других – просто биологический вид. Третьи угадывают под внешней оболочкой тела сложные сплетения духовного мира. Специалисты говорят, что невидимый подводный мир планеты богаче и разнообразнее изученного нами видимого мира. Так и в человеке. Если тело его сравнительно изучено, то океанские глубины души таят столько загадок, что большую часть их извлечь на поверхность, вероятно, никогда не удастся. Дело в том, что современное понятие «дух», благодаря усилиям материалистов, стало настолько примитивным, туманным и безинтересным, что помимо философов и психологов, этой областью мало кто интересуется. Да и слово «дух», ввиду его религиозного характера, заменено словом «сознание», что еще более сузило значение понятия «дух». Слушатель, вероятно, не забыл заключительных слов первого раздела. Напомню их. Только объединенные усилия этих групп могут дать что-то убедительное в познании человека. Конечно, мыслители, заявляющие, что религия враждебна человеческому разуму, отвергнут попытку христианина помочь им разобраться в человеке. Наука и религия несовместимы. Мы и сами методом структурного анализа и синтеза и так далее. Но не все так понимали и понимают. Конечно, разум человека велик. Достаточно даже беглого взгляда на вехи его достижений, начиная с колеса, величайшего в свое время изобретения, и кончая луноходом и чудесами кибернетики. Не раз еще встретим мы восторженные сообщения о новых победах разума. И опьяненный успехом человек уверовал в свое всемогущество, перерос в своих глазах Творца и все громче заявляет о своей монополии на Вселенную. «Ну, что скажешь теперь, книга книг?» Прищурив глаза, надменно вопрошает Библию современник после очередного эксперимента где-нибудь в космосе. «Где Бог твой? Мы сами боги!» «Ты прав», — соглашается Библия. «Я сказал, вы боги, и сыны Всевышнего все вы» — Псалом 81:6. «И еще, а если дети, то и наследники» Римлянам 8:17. Ты, человек, унаследовал от отца часть его разума и творческой способности. Возможно, размышления об этом побудили Чехова написать. Человек одарен творческим разумом и силой, чтобы приумножать то, что ему дано. А дано помимо разума многое. Наполняйте землю и обладайте ею. Бытие 1:28. Этим мы и занимаемся. Земля с ее окрестностями и есть точка приложения нашего разума, нашей силы. Именно в этой области осязаемого и видимого мы и сильны. Потому успешно движется человек в познании материального мира. Но там, где кончается материя и начинается область духа, человек заметно теряет самоуверенность. Он ищет опору в духовном мире, и все познания его в нем ограничиваются полосой света-тени на грани двух миров и отдельными попытками проникнуть вглубь понятия «дух». Прежде чем перейдем к знакомству с христианской концепцией человека, изложим наше понятие о науке, попытаемся написать наш христианский авторитет без атеистического грима. Обнародовать нашу точку зрения в противовес той, на которую силятся поставить нас атеисты в глазах общественности. Кто мы такие? С кем имеет дело слушатель в этой книге? Не просто представители религии. Мы христиане-баптисты. Подчеркиваем это с единственной целью. Не хотим, чтобы нас ставили рядом и считали заодно с инквизиторами, папами и духовенством царской России, которые бросили тень на прекраснейшее из учений, которые сделали имя Христа ненавистным для многих. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Матфея 23:13. Не хотим, чтобы нас путали с некоторыми иными христианскими учениями. А в общем, приятнее называться просто христианами. Баптист – это крещеный по вере с греческого, сознательно, взрослым, а не младенцем. Запрещают ли наши убеждения познавать мир? Нет. Многие из нас с большим желанием окунулись бы в науку, но путь серьезного христианина в нее довольно часто прегражден шлагбаумом с надписью «Бог или наука». Христианин прекрасно совместил бы одно с другим, но выбор порою обязателен. Так что если и есть какой запрет, то не со стороны наших убеждений. Если решен главный вопрос о взаимоотношении с Богом и в душе твердая уверенность в вечной жизни, пожалуйста, изучай, познавай, это все приложится вам. Матфея 6:33. А можно посвятить жизнь изучению какой-то детали мироздания и так и не выкроить время для решения своей вечной участи и услышать в итоге? Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Марка 8:36-37. Что мы думаем о науке? Наука – это не кодекс одних лишь неоспоримых истин, а процесс познания, процесс совершенствования и обновления наших представлений о мире, где мы живем. Здесь наряду с фундаментальными истинами имеют место предположения, ошибки, заблуждения. И это не принижает достоинств науки, лишь подчеркивает сложность нашего мира. Мы считаем, что большинство серьезных ученых мира делает свое благородное дело, не вдаваясь ни в религию, ни тем более в атеизм. Изучают, обогащая человечество новыми познаниями, новыми возможностями, и мало отдаются тем или иным настроениям. Вопрос в том, кто и как использует достижения и имена ученых. Атеизм не прочь бы пристегнуть науку к своему седлу или хотя бы уговорить некоторых ученых время от времени подежурить на антирелигиозном посту. Но наука сосредоточена не только в отдельных странах с антирелигиозным уклоном. Ученые трудятся везде, и среди них немало тех, кто искренне верят в Творца, и эта вера не мешает им успешно трудиться. Есть, конечно, и те среди них, кто более склонны к атеизму, а в основном они нейтральны, что и располагает к ним сердца всех людей. Наука – дело абсолютно объективное, и сама по себе она бесстрастна. Николай Семенов. А споры бывают, и возникают они обычно там, где научные данные пытаются подать в крутом антибожественном соусе и величайших каменщиков науки, заложивших ее фундамент, известных миру как почитателей Творца, причисляют к лику борцов с религией Коперника и Ньютона, Кеплера и Гершеля, Декарта и Сенеки, Дарвина и Эйнштейна, Пирогова и Павлова. На неизбежный в таких случаях вопрос об источниках библиографических данных можно ответить хотя бы так. Мы с вами, товарищи оппоненты, не в равных условиях. Ваше сочинение можно встретить во всех библиотеках и книжных магазинах. Другие книги, исчезнувшие в мрачные 37-е годы, больше не издавались. Но слава Богу, что 37-е годы не имели всемирного характера. И благородное человечество хранит воплощенные в слова мысли гениев. Но вера христианина не покоится на их именах, в ее основе краеугольные камни личного общения с Духом Божьим, а вместо библиографических данных можно поместить иллюстрации к антирелигиозной статье философа Скибицкого. Это официальное подтверждение религиозности ряда выдающихся ученых. Противоречия науки и религии могут возникать лишь в области причинности. К примеру, два человека обнаружили вдруг незнакомый предмет. Каждый может высказывать свои соображения о структуре, назначении и о том, как он оказался здесь. Но этот предмет уже есть, независимо от того, что мы думаем о нем. Эти разномыслия не мешают одному и другому продолжать исследование. Материализм, отказавшись от идеи Творца, был загнан железными законами логики в тупик. Он вынужден был придумать иного Творца, наделив его творческими способностями и дать имя – природа. Она творит, экспериментирует, совершенствует, контролирует, и все это на уровне, недосягаемом для человеческого гения. Примеры. Лучшие образцы оптических приборов так далеки по совершенству, надежности и компактности от обыкновенного глаза. Или же современнейший радар. Лишь определенное подобие локационного органа летучей мыши и в тысячи раз худшее по всем параметрам. А ведь фотоаппараты, радары, роботы – это последние ступени технических достижений разума. Какой же разум и чей творил то, что мы более или менее удачно повторяем? Природа? Итак, природа для материалистов – Бог. Какое же различие тогда у науки с религией? Лишь в имени Творца? Неудивительно, что мы не видим той несовместимости, о которой так категорично заявляют некоторые. По Библии творение мира происходило в два этапа. Первый этап. «И сказал Бог, да произрастит земля зелень, да произведет вода душу живую» – Бытие 1:11-20. Второй этап. «И стало так» – Бытие 1:15-24. Материализм изучает в основном вторую стадию творения, когда уже и земля произрастила, и вода произвела. Христиане, вглядываясь в мир, решают попутно еще более величественную задачу. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы» Римлянам 1:20. Вглядываясь в этот воплощенный в материю грандиозный замысел Творца, мы познаем творческую сторону личности Бога. Пути к познанию других сторон Создателя будут предложены в христианской концепции человека. Поэтому христианин не имеет оснований для антипатии к науке, труды которой являются прекрасной иллюстрацией к богопознанию и нисколько не покушаются на живую веру. А что сказать авторам таких эмоциональных строк? «Религия подстраивается под время, спекулирует достижениями науки, паразитирует на ее здоровом теле». Если бы мы подстраивались под время, то давно бы уже христианство покоилось в архивах истории. Но этого нет. Насчет спекуляции данными науки обвинитель был бы частично прав, если бы речь шла о каком-нибудь синхрофазотроне, а не о Вселенной, в конструировании которой человек не принимал никакого участия. А если говорить о каком-то паразитировании, то есть о жизни за счет другого, то в этом отношении все человечество не оправдается перед Богом, подарившим нам Землю, на здоровом теле которой человек действительно паразитирует, не только живет, но и разрушает, и даже накопил столько, что можно сжечь ее 16 раз. Мы переходим к конкретному изложению наших понятий о человеке.